значит, ладно, что милости Божией в этом году Господь сподобил нас. Святую полночь на испанском воскресенье, молитве колокольным торжественным звоном возвестили мы мир всему, а в Рождестве Христа Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. И в этом году милости Божией Господь сподобил единой духовной семьей праздновать святую ночь праздника Рождества Христова. С праздником всех вас приветствую в наших святых руках. Сейчас благоговейно будете подходить к святому образу Рождества Христова. Будете поклоняться Богомладенцу Спасу, будете дать Ему боязнь на сердце, окруженному праведными Осипом и Девой Марии, пастушками и ангелами, и небо звезду дало всему миру, возвещая о пришествии Христа Спасителя. Помазывая вас священным елеем вас, получаете благословенный хлеб и вино в сегодняшней пастушке Рождественской ночи по славу Божию и продолжаем совершать утреннюю, часы и другие потом, после других праздничные молебные дни Рождества Христова совершать. А потом ходить домой, поздравляться и отдыхать после Рождественской ночи. Дети, вы спать одни? Может быть, вас отправить спать? Дай, Господи, чтобы богомладенец, родившийся, принесший на землю мир и благоволение в человеке, как говорил святейший патриарх в своем патриаршем послании, и нам всем, Отечеству нашему, Церкви даровал этот мир, благоденствие и единомыслие во всем. О единомыслии все время говорится во всех посланиях святителей. Святейший патриарх прислал послание, блаженнейший митрополит Владимир Киевский прислал послание, наш святитель, высокопреосвященнейший владыка Иларион прислал послание рождественские, и многие другие мною получены поздравления, послания, телефонные звонки. Кругом все знают наше село Никольское, все поздравляют вас с праздником Рождества Христова и наступающим годом милости Божьей. Слава Богу, Господь нас, священников, укрепил у престола Божия стоять, совершать службу Божью, и вас, паства моя, укрепил Господь единым сердцем, едиными устами и детишек наших ребятишек. Зайдете ко мне за конфетами, вот, и по книжке всем дам, по Рождестве Христовом, детки маленькие. Да не все, а то вы как хлынете, придем мне развалить. Только дети. Да не вот, таковы есть Царствие Небесное, где дворы наши славы Божьи. Укрепил Господь и певчих, и всех молитвы, песнопения, и в радости духовной, смертельно состоять и в этом году Рождества Христова. Да растыха, как снегурочка сидит у нас, а не елочка себе, а где ж твой Дед Мороз? Вот победа, то, что такая жизнь сейчас. Вот, с радостью и торжеством всех вас поздравляю, родные мои. Сейчас совершим молитву Евгения новогоднее, рождественское, в честь победы над французом в 1812 году. Святитель Филарет составил особое рождественское молебное пение, вот, в котором молится, чтобы Русь святую Господь хранил до скончания века от всех врагов. И с зажженными свечами торжество будем петь. С нами Бог, разумейте, языцы, и покоряйтесь, я с нами Бог, кто верит, я Бог наш. Вот после молебна целуете крест, батюшки прочтут молитву на разговление, целуете крест святой, получаете антидот, пьете святую воду и с Богом веселыми ногами домой на автобус отдыхать и благодарить Бога за закончившийся святой пост, разговляться дома с своими семьями во славу Божию. 4 часа совершаем вечерню великую, поем великий прокимин, кто Бог верит, кто Бог наш, и совершаем утренний заповедь завтрашнего дня. Завтра второй день Рождества Христова, Собор Пресвятой Богородицы, иконы Божией Матери, трех радостей будем читать и агапин завтра, и Вильямской Астрахамской Чудотворной иконы завтрашнего дня. Третий день, тихонечко, Рождества Христова, третий день, суббота, память первомученика архидиакона Стефана, у его святого образа со святыми мощами будем совершать службу Божию субботу. Воскресенье, неделя по Рождестве Христову. Праведно остаться Иосифа Обручника, Давида Пророка и Царя, и святого апостола Иакова. Новое походе совершает празднование воскресенье. Четверг у нас будет на той неделе, престольный день, память святителя Василия Великого. Совершать службу Божию святитель будет наш Высокопреосвященнейший Владыка Иларион, нашим святым храмом истории. Помогай, Господи, наверное, я сам вам прочту молитву на разовление, чтобы вас понос ни на кого не нашел. Легко, спокойно нам расходиться. Так они. А то как это самым расчетом будет беда. Призви, Господи, Иисусе Христе, на скоромную пищу. И отвеки, я касаюсь Иисуси Авна, и Боже тебе привел верный Авраам, и Авце, и Боже Авен, во всеплодие тебе принесение. Подобнее тельца, упитанные его разоклады, повелел сынами твоему замужшему и пати тебе возродившемуся. Я уже той, сподобися твоей благости насладитесь. Птица, и мы насладимся, священных от тебе благословенных пищу всем нам. Ты бы есть истинная пища, подать и благи. Тебе славу ссылаем, ты начальник твоим отцем. Ты святый, благи, мы ждешь. Ныне и присны, во веки веков. Господу помолимся. Господи, помилуй. Стихите и садитесь всех. Благословим веков, стившие с ними жилияние. Нас же всех сотрудники во благости твоей. И когда вкушающие исполнится твоего изобильного подаваемых даров и незнакомые твои власть, как ответит правые твои царские силы и славы, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и побеги веку. Слава тебе! Слава Сын, Сына и Святому Духа, ныне пресной во веки веками! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Истинный Бог наш, молитвами пречистые своя матери, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилует. Как благ и человеку любит. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Все 40 дней соблюдал пост, Бог благословит разговляться. А кто не постился, жрал все. Черви буду желать такого человека, да и все. Думаете, а то молоко ваше здоровье вам даст? Никогда не даст, знаете. Кто постился, тому и радость праздника. А кто по охотам ездил там, пил, блудил, ел все. Ну какая радость праздника? Никакой нет и не будет. Вот чистые сердца только могут Бога понять. Постящиеся могут ощутить и праздник без пакости. Даже кто постился, Бог благословит разговляться и на скоромную пищу по славу Божию. Только от поста никто не помер, потом жертва, что бывает, помирает и подыхает даже, и не помирает, так что благоговейно, но самое золотое время поста ушло, как вспомни, на стол наставят молока, всего фунты, Господи, опять надо жраться, есть, так что дай Бог меру, умеренность во всем и в пище соблюдать, слава Богу, но сейчас такие времена, что не дюжи и... О, Боже, ложься! Вот так! Нерв будем употреблять пищу скоромную, за